Я пошла туда умыться и оставалась там очень долго. По правде сказать, мне страшновато было выйти. О том, что она меня уволит, я думать перестала сразу, как она велела мне называть ее Верой, а не миссис Донован. С теми, кого хотят выставить вон через 5 минут, так не обходится. Но я не знала, что она устроит. Она ведь бывала очень злой, скажу я вам. Если вы до сих пор из моего рассказа этого не сообразили, значит, я зря время теряла. Она умела очень здорово хлестнуть, когда и куда ей взбредало в голову, наотмашь била. — Ты не утонула, Долорес? — окликнула она. И тут уж тянуть нельзя было. Я завернула кран, утерлась и вернулась к ней в спальню. И опять начала извиняться. Но она только отмахнулась, но по-прежнему смотрит на меня, как на невиданную муху. — Знаешь, ты меня до того удивила, что я чуть в штаны не наложила, — говорит она. — Сколько лет я тебя знаю, но не представляла, что ты умеешь плакать. Даже начала думать, что ты каменная. Я что-то пробормотала, что сплю плохо. — Это я вижу, — говорит она. — Под глазами у тебя 2 голубых Пикассо, а в руках появилась пикантная дрожь. — Что у меня под глазами? — спросила я. — Неважно, — говорит. — Скажи мне, что случилось. Я только одно объяснение могла найти такому внезапному взрыву, что ты попалась. Да и сейчас других не нахожу, должна признаться. Так что, Долорес, просвети меня. — Не могу, — отвечаю. И чувствую, что все это сорвется и ударит меня, как заводная ручка старой модели Форда моего отца, если за нее не так брались. Если не поостерегусь, то вот-вот опять завою у нее на кровати под передником. — Можешь и расскажешь, — говорит Вера. — Не рыдать же тебе весь день. У меня голова разболится, и мне придется глотать таблетки, а я их терпеть не могу. Они мне желудок раздражают. Я села на краешек кровати и посмотрела на нее. Открываю рот и не знаю, что я говорить-то буду. И слышу. Мой муж примеривается трахнуть собственную дочку. А когда я пошла в банк взять деньги, отложенные детям на колледж, чтобы увести ее и ребят, оказалось, что он все до последнего цента забрал. Нет, я не каменная. Никакая я не каменная. Тут я опять заплакала, но уже потише, и не стараясь прятаться под передником. А когда поуспокоилась и только всхлипывала, она сказала, чтобы я рассказала ей все с самого начала, ничего не пропуская. Ну, я и рассказала. Никогда бы не поверила, что способна буду рассказать все это хоть кому-то, а уж Вере Донован тем более. С ее-то деньгами и домом в Балтиморе, с ее ручным красавчиком, которого она держала при себе, не только чтобы он на ее машину глянец наводил, а вот рассказала, и чувствовала, что от каждого слова на сердце у меня легчает. Все выложила, как она и велела. «Вот я и завязала», — сказала я под конец. «Просто не знаю, как мне с этим подлюгой разделаться. Конечно, можно просто забрать детей, уехать с ними на материк и подыскать какое-никакое место. Я тяжелой работы никогда не боялась. Да не в том дело. Тогда в чем? Спрашивает она. А плед, гляжу, уже почти кончен. Таких быстрых пальцев, как у нее, я больше не видела. Он все натворил, что мог, говорю. Только вот собственную дочь пока не изнасиловал. Но так ее напугал, что она, глядишь, никогда до конца в себя не придет, и за свои пакости выплатил себе в награду без малого $3000. Этого я ему спустить не собираюсь. Вот в чем дерьмовое дело. — Да, — говорит она мягким своим голосом, а спицы пощелкивают, а по стеклам дождевые струи катятся, и по ее щеке и лбу извиваются тени, будто черные жилы. Гляжу на нее, и вдруг вспомнила сказку, что мне бабушка рассказывала о трех сестрах, которые живут среди звезд и вяжут наши жизни. Одна нити придет, другая держит, а третья каждую нить обрезает, когда захочет. Третью, по-моему, Антропос звали. Может, я и путаю, но только от этого имени меня всегда мороз по коже дерет. Да, отвечаю. Но провалиться не знаю я, как с ним по всем его заслугам рассчитаться. Спицы щелк, щелк, щелк. Рядом с ней чашка чая стояла. Тут она вязание отложила и отпила глоток. Потом-то пришло время, когда она чай через правое ухо пить пробовала или на голову себе вместо шампуня наливала. Но в ту осень 62-го ум у нее был поострее опасные бритвы моего папаши. Посмотрела она на меня и словно просверлила глазами насквозь. «А что хуже всего, Долорес?» спросила она, наконец, поставила чашку и взяла вязание. «Что, по-твоему, хуже всего?» «Не для Селены, не для мальчиков, а для тебя». Тебя самой. Тут мне и задуматься не пришлось. Он, подлюга, смеется надо мной, говорю. Вот что для меня хуже всего. По его лицу видно. Я ему слова не сказала, только он все равно знает, что я в банке была. И знает, что я там узнала. «Ну, а если это тебе только чудится?» — говорит она. «Да плевать мне!» — я прямо закричала. «Раз я так чувствую, неважно, что там на самом деле!» «Согласна», — говорит. «Важно, что и как чувствуешь ты. Продолжай, Долорес». «То есть как продолжай? Я же все до дна выскребла». Но только я собралась ей это сказать, как одно выскочило, будто чертик из коробки. «Он бы живо смеяться перестал, — говорю, — если б знал, как я пару раз его часы чуть было насовсем не остановила». А она сидит, смотрит на меня, а темные узенькие тени извиваются одна за другой на ее лице, наползают на глаза, так что в них и не прочесть ничего. И опять мне померещились сестры, предыдущие среди звезд, особенно та с ножницами. Я боюсь, говорю, не его, а себя. Если не забрать от него детей в самом скором времени, скверно будет, уж я знаю. У меня внутри что-то прячется, и день ото дня сильнее делается. — Глаз? — спрашивает она. И такой меня ужас обуял, будто она отыскала окошко у меня в черепе, да и заглянула прямо в мои мысли. «Что-то вроде глаза?» «Вы-то откуда знаете?» — шепчу я. А у самой мурашки по коже бегают, и даже дрожь прошибла. «Знаю», — отвечает, и вяжет следующую дорожку. «Я про это знаю все, Долорес». «А, я его прикончу, если не остерегусь. Вот чего я боюсь. И тогда смогу про деньги забыть

юная порядочная американочка, когда попадается. Естественно, самое очевидное. Но те, кто венчается в спешке, потом довольно часто каются на досуге, в чем ты, видимо, убедилась на опыте. Жаль, твоя святая матушка не научила тебя этому присловию, а заодно и тому, что у каждой картофелины свой глазок есть, а дурная голова ногам покоя не дает. Но я тебе еще одно скажу. Хоть ты все глаза под передником выплачешь, цветочка твоей дочери это не спасет, если вонючий старый козел всерьез к нему подбирается. И денег твоих детей тоже, если он всерьез их потратить решил. Но с мужчинами, особенно пьющими, действительно всякое порой случается. С лестниц падают, об угол ванны лоб разбивают и захлебываются. А иногда тормоза их БМВ отказывают, и они врезаются в дерево, торопясь домой из квартиры их любовниц в Арлингтон-Хейтс. Тут она вышла и дверь за собой закрыла. Я застелила постель, а сама все над ее словами раздумывала. Когда с плохим человеком случается что-то плохое, это тоже может быть великой вещью. И увидела я то, что с самого начала у меня под носом было. Я бы раньше сообразила. Да только мысли у меня в слепом страхе метались, будто воробушек по чердаку.